Поблагодарив за теплую встречу жителей Кижения, мы погрузились в машины. Иван Иванович еще раз напомнил нам, что через 3 часа за нами заедут. Затем, развернувшись, потопал к стоящей недалеко карете, запряженной 4 лошадей. Я специально не стал подробно рассматривать кареты и их повозки, хотя очень хотелось. Народу слишком много, и их внимание к нам потихоньку начинало утомлять. Думаю, нам еще неоднократно представится возможность рассмотреть кареты как снаружи, так и внутри. Кареты, конечно, очень интересные. Я имею в виду их конструкцию. Хотя народу и много было, но парочку я успел разглядеть хорошо. Их внешний вид абсолютно не совпадал с теми, которые я видел в кино. Другие они, более современные, что ли, какие-то зализанные, более практичные. Нет всех этих узоров на корпусе, рюшечек и висюлек. На вид как корпус машины, только сделаны, скорее всего, из дерева или листового железа. И да, на них фары стоят и спереди, и сзади. Да и лошадок мне хотелось погладить. Всегда любил этих животных. А местные, похоже, не сильно отличаются от тех наших, земных. Вон, стоят красавицы лохматые. В седле я ездил 1 раз. Отбил себе все на свете. Вместе с мэром, кстати, в наш космический грузовик полезло несколько мужчин. Надо сваливать отсюда, пока туда весь город не попер. Дальше мне посмотреть уже не дали. Ребята дернули, и мы полезли в плащ. Колобка посадили в доджа, и под свист и аплодисменты толпы мы колонной из 4 машин двинулись дальше. В плаще я сразу прилип к лобовому стеклу. Топа с Веней были у нас за гидов. «Сколько же народу нас встречает?» — воскликнул Санта, сидя за рулем и потихоньку набирая скорость. «От въезда в оазис и до линии конюшен около 4 километров», — начал говорить Топа. «Тут, в этом лесу, по бокам сделана куча дорожек для пробежек и прогулок. В общем, такой большой естественный парк. Есть даже озеро небольшое, рыба есть, ловят ее там. Озеро справа. А вот большой пруд, где можно купаться. Слева, 5 километров отсюда. Там и освежиться можно». Мы ехали по асфальтированной дороге, которая вела нас в город. Проехали около 200 метров через лес. Вдоль дороги стояли, а также со всех сторон к ней подходили и подбегали прохожие, всадники, велосипедисты. И все также продолжали нас приветствовать. Дальше асфальтированная дорога через лес была пустой. Через несколько минут езды лес кончился, и начинались здания и сооружения. Построены они были как из бревен, так и из кирпичей. Ну, прям еще один город, как в фильмах про индейцев и ковбоев. Хоть сейчас кино снимай. «А вот и сам город начинается», — сказал Топа. На дороге асфальт, аккуратные бордюрчики, подстриженные кусты, столбы ночного освещения. На перекрестках установлены камеры наружного наблюдения. Блин, кино не получится. Асфальт лежит, и стоят фонари освещения. Но все равно все красиво и аккуратно. Чуть дальше виднелся нереально огромный стадион. Интересно, они на нем соревнования какие-нибудь проводят? Скорее всего, да, ведь в этом городе все на спорт заточено. Вон народ какой, весь подтянутый ходит. Очень много лошадей, карет, повозок. Нам то и дело попадались как одинокие всадники, так и 2-ки и 4-ки лошадей, запряженные в большие и маленькие телеги, перевозившие какой-то груз. Возницы предусмотрительно останавливались на обочине и сдерживали лошадей. Видно было, что животные не привыкли к автомобилям. Вон, один мужик слез с лошади и, подойдя, нежно обнимает ее за голову, махая нам 2-й рукой. Вот и вышка сотовой связи. Вон, на крыше виднеется установленная большая спутниковая тарелка. Для чего, правда, она непонятна. И один раз нам навстречу попалась машина. Кажется, в прошлой жизни это был Лансер Универсал. Вернее, это и сейчас такой же Универсал. Только они кузов немного переделали. Прям как у нас поначалу бывало. Сразу за водителем срезали все и, скорее всего, из тонкого листового железа увеличили объем кузова. Этакий местный каблучок получился. Лансер пару раз моргнул нам фарами и умчался дальше по каким-то своим делам. Дальше идет мужик и треплется с кем-то по телефону. Увидев наши машины, мужик завис. Он так и остановился с открытым ртом, рассматривая нас. Несколько других людей, пока мы ехали, усиленно фотографировали нас и на телефоны, и на фотоаппараты. «На наш очень похож», — рассматривая городок, сказал Туман. «Только у вас тут те же самые столбы, например, с одинаковыми фонарями освещения. На крышах куча антенн торчит, и асфальт везде. А у нас песок. Достал уже». «У нас город в пустыне построен», — напомнил ему Риф. «Ты-то в оазисе около реки хоть живешь. А тут вон, смотри, зелень везде». «Повезло вам, — вздохнул Туман, — что вы сразу отстраивались в зеленом оазисе. У нас в местах, где производство, мы семенами все засеяли, — добавил Веня. Теперь там тоже все зеленое. Да и дороги, вы наверняка рассмотрели в оптику с горы, также с деревьями по бокам. Вывесок тоже хватает, — похвалился Топа. Как стемнеет, очень красиво. Мы же из облака таскаем различную электронику и электрику. Вот наши электрики и наловчились делать яркие вывески. Да и дороги все освещены. Ладно, все потом сами увидите». Я ехал и читал вывески. Аптека, булочная, продуктовый магазин, спорттовары. Наша колонна не спеша ехала через город. И люди, которые в этот момент шли по улице, останавливались как копанные и рассматривали наши машины. Многие из них махали нам руками. «Сейчас первая линия кончится, мужики», — внезапно сказал притихший было Топа. «Вон, справа смотрите, большая конюшня. Там все оставляют свои повозки и лошадей. Дальше только либо пешком, либо на великах». Проехав еще метров 300, мы действительно увидели большое здание с огороженным довольно-таки большим полем. На нем паслась куча лошадей. Отдельно в стороне стояли кареты и телеги. А еще чуть дальше — стоянка с велосипедами и волейбольная площадка. На ней несколько людей как раз в волейбол играли. Люди приезжали и уезжали от нее на велосипедах. Я даже несколько самокатов увидел. И плюс еще были такие небольшие рикши, как в китайских фильмах. Вон, какой-то мужик уселся в такую, и водитель, поднапрягшись, начал крутить педали, сдвигая ее с места. Двое мужчин стояли, ремонтируя колесо у одной из карет. Кстати, много тут карет-то этих. Как открытых кабриолетов, так и закрытых. Обычных телег еще больше. Видимо, правда, у них тут лошади — один из самых главных видов транспорта. А дальше какой-то автомобиль-фургон стоит. Вернее, минивэн. Видать, кто-то сюда на нем провалился. А минивэн-то хороший. Ford S-Max. «Это местное такси», — пояснил мне Топо, проследив за моим взглядом, когда я рассматривал рикши. «Народ зарабатывает как может». «Мы-то куда едем?» — пробурчал сзади Туман. «Нас-то, наверное, в центр на машинах не пустят?» «Не пустят, конечно», — улыбнулся Топа. «Дальше гостиница есть. Вот там вы и расположитесь. Для машин там достаточно большая стоянка. За тачки и сохранность вещей можете не волноваться. Воров тут нет». «Разговор короткий за это. Секирбашка. Городок-то небольшой. Все друг друга знают». Спустя небольшое время мы заехали на небольшую стоянку при двухэтажном здании из кирпича. Фуры спокойно развернулись на ней и встали мордой к выезду. Рядом приткнулись Додж и Черный Плащ. Заглушив двигатели и взяв из тачек необходимые вещи, мы пошли за Колобком, на ходу обсуждая увиденный город. Абсолютно все наши были под очень хорошим впечатлением. Не каждый день, знаете ли, вам доводится встречать рыцарей с мечами, кареты и лошадей. Причем все это на современный лад. У меня вот в башке никак не могут устаканиться эти мысли. Я сейчас увидел рыцаря, который ехал на коне и говорил по сотовому. Ну, очень непривычно. Даже все эти наши ящеры, рогачи, птицы и то не так в смуту вводят. «Мужика на лошади видели?» — громко спросил Слива, размахивая руками. «Он ехал и СМС писал. Я охренел просто. А потом нас увидел и давай на мобилу снимать. Пипец, как непривычно». «А я двоих мужиков в доспехах видел», — подключился радостный Риф. «Они холодильник перли на руках к телеге какой-то, а рядом тетка в спортивном костюме шла и командовала ими». Все рассмеялись. «Да уж, разрыв шаблона полный. Прям современная сказка какая-то». Ресепшн. Приветливые девушки. И вот тут, уже в гостинице, я понял, насколько я соскучился по техническим примочкам. На ресепшене компьютеры, по бокам висят большие телевизоры. На них крутят ролики с видами номеров, описанием местного ресторана и приветливости персонала. Под потолком несколько камер наблюдения. Сбоку стоит такой привычный терминал для оплаты чего угодно. Пара банкоматов, один большой холодильник для продажи воды и шоколадок. Круто. Очень круто. Внутри хороший ремонт. Плитка на полу, раздвижные двери, стоящие как при входе в гостиницу, так и в соседнее помещение. Пока шли к ресепшену, я увидел, как уборщик, подойдя к одной из боковых дверей, приложил электронный пропуск и замок щелкнул, пуская его. Блин, все у них есть. Это у нас вечно на ключах все двери. А тут вон, карточка чуть меньше пачки сигарет. Приложил, открыл и пошел. Нас быстро записали, выдали ключи, и мы потопали на второй этаж, бряцая оружием. Мне, кстати, выдали электронную карточку. Считаю, что карточка удобнее, чем обычный ключ, хотя получается стопроцентная зависимость от электричества. А вот и наш снямый номер, 12-й. «Отлично!» — выпилил Няма, когда первым вошел в него. «Площадь метров 16». Совмещенный санузел. На столике стоят большой телевизор и DVD-плеер с лежащими рядом дисками. Музыкальный центр, небольшой холодильник. Под потолком висел короб кондиционера и, как обязательная часть любого номера, телефон. «Круто!» — крикнул Няма из санузла. «Глянь, Саня, тут в сортире даже фен есть, джакузи и душевая кабина». «Да ладно!» — не поверил я и зашел следом к Няме. «Блин, точно, все есть. Видимо, у них тут действительно нет проблем с бытовой техникой. Было видно, что вся мебель не современная, а, скорее всего, местного производства. Но все полочки, шкафчики, столики, стулья и кровати сделаны очень аккуратно. Что-то покрашено, а что-то просто покрыто лаком. Тут в нашу дверь постучали». «Да. Это я», — в дверях появилась улыбающаяся голова Колобка. «Вам все нравится?» «Да, спасибо», — ответил я, вытаскивая свои вещи и сумки. «Ты нам город можешь показать до встречи с вашим мэром? Время вроде еще есть». «А перекусить не хотите? В столовой все готово». «Не, потерпим. 3 часа не проблема». «Ну, тогда я жду вас внизу и пойдем на экскурсию. Я закажу рикши. Это такси наше местное. Оружие все оставьте тут. Вон, оружейный шкаф в углу», — кивнул он на него. «Тут вы в полной безопасности». «Так у нас денег ваших нет», — немного растерянно ответил я. «Чем мы с таксистами расплачиваться-то будем?» «Не берите в голову», — замахал руками Колобок. «Город оплатит. Мы вообще очень рады, что есть еще люди на этой планете. Так что собирайтесь, жду вас внизу». «Ваши-то, наверное, все поедут». «Да, скорее всего», — пожал я плечами. «Всем интересно». Колобок задрал глаза к потолку. Что-то быстро посчитал. Скорее всего, вспоминал, сколько нас. Посмотрел на меня, кивнул и исчез за дверью. «Как-то непривычно без стволов-то», — разочарованно протянул Няма, держа в руках свой калаш. «Это да. За последние месяцы мы настолько свыклись с оружием, что когда его не было под рукой, я себя чуть ли не голым чувствовал. Как с сотовыми телефонами в том мире. Нет его, не по себе сразу». «Оставляем тут все», — решился я. «Не думаю, что нас тут убивать будут». На экскурсию собрались все наши, как я и предположил. Сразу после того, как голова Колобка исчезла, я кинул клич по рации на предмет экскурсии. Через 20 минут все мы уже были в холле. Клёпа с Рифом сразу стали любезничать девчонками на ресепшене. Один Туман нахмуренный ходил и все хлопал себя по бедру, там, где у него вечно пистолет висит. Ни у одного меня, видимо, это непривычное чувство без ствола. «Прошу за мной, молодые люди!» — услышали мы громкий голос от входа. Повернувшись, я увидел стоявшего и все так же широко улыбающегося Колобка. Выйдя во двор, мы обнаружили 8 велосипедных рикш, стоявших во дворе рядом с нашими машинами. «Прошу!» — улыбнулся Колобок и показал нам рукой на ожидающих нас местных таксистов. «Ну, поехали, пацаны!» — громко сказал я и направился к ближайшему таксисту. «Добрый день!» — поздоровался с нами таксист. «Молодой парнишка лет 20, не больше. Меня зовут Илья. Добро пожаловать!» «Привет, Илья. Я Александр. Это Няма. Не тяжело педали-то крутить?» «Не, я привык уже. Куда едем?» «А вон куда он нас повезет», — показал я на виднеющуюся голову Колобка из первой рикши. Голова улыбалась и смотрела, как пацаны с улюлюканьем и смехом рассаживаются по такси. Кто-то даже большого подколол на предмет того, сколько тот сможет рикши сдвинуть, если его впрячь в них. Большой на это ответил, что сейчас одному остряку сломает нос. Но, естественно, сразу тронуться мы не смогли. Несколько минут затратили на рассматривание этих средств передвижения. Я таких вообще никогда и нигде не видел. Три колеса, кстати, обрезиненные, и они не от велосипедов. Видимо, тут они их сами делают. Да и на каретах с телегами, насколько я успел рассмотреть, тоже колеса обрезиненные. Мягкое сиденье для двоих сзади. У водителя свое место, вернее, свое седло, очень похожее на мотоциклетное. Руль как на велике. А вот корпус весь похожий из какого-то уже местного сплава. Больно легкая рикша эта, я ее одной рукой поднял сбоку. Да и педали у водилы другой формы. Также переключается цепь на различные звездочки, как на спортивных велосипедах, чтобы различная нагрузка на водителя была. «Точно! Вон на руле переключалка стоит!» «Они молодцы! Построить такую рикшу с применением современных технологий!» «Все очень аккуратно сделано. И железо такое гладкое, без заусенцев. Я специально рукой провел по металлу. На станках, скорее всего, потом обрабатывают». Заглянув под нее, увидел на задних колесах 2 маленьких велосипедных генератора и несколько различных звездочек под цепь. Фара спереди, сзади 2 стопака. Коробка закрытая какая-то. Провода торчат и идут к сиденьям. Проводка, видимо. Уселся на сиденье. Мягко, комфортно, ничего не скрипит. Внутри пара фонариков-усиков. Гни в любую сторону, они гореть будут все равно. «Саня, глянь», — толкнул меня локтем в бок Няма. Проследив за его взглядом, я увидел встроенную в боковину автомагнитолу и по бокам небольшие колонки. «Охренеть просто!» «Работает?» — немного ошарашенно спросил я у Ильи. «А как же?» — улыбнулся он. «Включайте!» «Щелк!» — повернул я ручку. Из колонок тут же послышалась музыка. «Генераторы возят из облака, переделывают там что-то в них. Аккумуляторы местного производства. Начал он нам пояснять, когда мы, раскрыв рты, сидели и смотрели на эту магнитолу. Вот и установили все. «У меня вот тут датчик», — показал он нам на прибор на его руле. «Он заряд показывает». «Едем, само собой все заряжается». «Стоим, аккумулятор питает станцию. У нас 3 штуки с новостями и различной музыкой». Тут я вообще шляпу снял. «Рикша на прокачку, блядь». «А у вас в каретах кондей с телевизорами случайно не ставят?» — немного с иронией спросил я. «На больших только», — окончательно добивая меня, ответил Илья с полной серьезностью. «Там сложно все, но наши делают. Конструкция тяжелая очень получается. Но 4 лошади таскают вместе с каретой. Там как в «Мерседесе». Шумоизоляция, кожа, рожа, все дела». Он снова рассмеялся от нашего обалдевшего вида. «Поехали!» — прокричал Колобок из своей рикши.